Феном ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Начало 20-х, Америка. Мне около 11 лет, сижу за инструментом, занимаюсь. И как всегда, мне подпевает моя собака. Бедная, вкладывается по полной, а занимаюсь я часами, пока музыка не войдет в кости, как мой учитель говорит. Вот и воет моя псина до хрипоты, до полного изнеможения. Она заложница своего чувства музыки. Есть только один способ помочь ей – вывести во двор и дать ей кость. А потом плотно закрыть все двери, окна. Смотрите, как красиво. На зеленой траве черная собака грызет белую кость. Я наконец-то могу сосредоточиться. Пальцы бегают по черным и по белым костяшкам клавиш. Все время одинаково. Бесконечно одинаково. И музыка входит в мои кости. И я это чувствую. Упражняясь до одури, мне тоже иногда хочется взвыть или разбить клавиши молотком. Но я знаю, главное не сдаваться. И тогда обязательно наступит момент, когда время словно исчезает. А вместе с ним исчезают и мучения. Остается только одна музыка. И это такой кайф. Кайф. Интересно, откуда я знаю это слово? Быстро время пролетело. Сейчас 1942 год. Я стал неплохим пианистом, а кроме того, летчиком, очень хорошим. Техника пилотирования у меня в костях сидит, как музыка. Теперь учу летать других, работаю инструктором на авиабазе Гринсборо. За океаном идет большая война, и в бою с немецкими асами этих ребят может спасти только совершенство их летного искусства. А еще на базе у нас есть летный госпиталь. Тяжелое место. Летчику вообще на земле тяжело, и это не романтические сопли, а реальность. Наработанное годами чувство полета требует многомерности пространства. Ползать по земным поверхностям нам мучительно. Степеней свободы не хватает. Свобода эта у нас в костях сидит. А если кости переломаны, и ты в больничной койке, что делать? Выть до хрипоты? Грызть локти? Требовать успокоительных инъекций? А может, все-таки лучше заняться фортепиано? Пилоту это должно быть близко, знаю по себе. И знаю, что обязательно, обязательно приходит там такой момент, когда время исчезает. А ведь, наверное, в госпитале самое мучительное — это время. Бесконечно одинаковое, безнадежно одномерное. И вот теперь хожу ли по земле, лечу ли в небе, все думаю, как на груди лежачего больного поставить пианино? Невозможно? В авиации все возможно. Со старого самолета B-17 Flying Fortress я срезал алюминиевые трубки, подобрал длину по нотам, придумал молоточки, простейшую клавиатуру и, пожалуйста, вот вам прекрасный невесомый инструмент. Ребята в восторге. Самозабвенно грызут основу музыкальной техники, осваиваются в пространстве музыки, где степеней свободы, пожалуй, не меньше, чем в высоком чистом небе. А я расширил диапазон своего инструмента, добавил немного электроники, и звук получился просто улетный. Чистая психоделика, как говорят некоторые мои почитатели. Гарольд Родес. Американский летчик, музыкант. Изобретатель знаменитого электромузыкального инструмента, названного его именем. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.